Молодец. Сергей подошел и поцеловал ее. Теперь домой? Да. Нет, высвободилась из его объятий. Трым, будь поаккуратней. Я тебе выделила виртуальную среду, так что ты вроде не должен что-либо испортить, но херня в этой жизни обязательно случается. Ну, я же не ребенок. Отмахнулся друид, уже погрузившийся в виртуальный экран. Идите, отдыхайте. Сам разберусь. После обеда Сергей разбудил вызов от Бери. «Слушаю вас, Лаврентий Павлович», — ответил он, лежа в кровати. «Вам желательно прибыть в Кремль», — обеспокоенно сказал тот. «Начались проблемы с американцами. Вы там сейчас находитесь?» «Да, только что от товарища Сталина вышел. Поторопитесь». «Вы дома?» «Да, как раз собирался вставать. Отсыпался. Трудные сутки выдались. Просыпайтесь побыстрее, товарищ Сергей. Машину с сопровождающим я за вами сейчас вышлю. Вот пошел у вас на поводу и лишился хорошего помощника», — с укором добавил Берия. «Не переживайте», — ответил Сергей, аккуратно выбираясь из объятий. «Нет, возможно, когда он вернется, то станет незаменимым. В прямом смысле этого слова. Посмотрим, посмотрим. Я вас жду», — закончил разговор Берия. «Так в чем проблема с американцами, Лаврентий Павлович?» — спросил Сергей, входя в кабинет, куда его проводил новый сопровождающий. «Отказываются поставлять станки и прочее оборудование, в счет оплаты вашего долга. Продукты и другую конечную продукцию они готовы поставлять на прежних условиях, но все вышеперечисленное, только за золото. Причину эти прохиндеи уже придумали», — усмехнулся Сергей. «ХМ, можно и так это назвать», — согласился Берия. «Правительство США в срочном порядке утвердило закон о запрете поставок промышленного оборудования на экспорт. Законопроект внесен президентом. Видимо, поэтому такая спешка. Исключение составляют только поставки, оплаченные золотом. Некоторые из ваших должников попробовали закупить золото в самом США и на других мировых рынках. Но в Штатах со свободным золотом проблема, а на мировых рынках цена сразу подскочила. Товарищ Сталин, помня об опасности накопления золота в руках американцев и создания Бреттон-Вудской системы, запретил продажу золота в слитках сразу после вашего появления. Вот поэтому финансовые воротилы, которые вам должны, прислали представителей для урегулирования золотого конфликта. А вы их, естественно, послали, так как формально не являетесь участником этой сделки. Так и есть, товарищ Сергей, решим проблему», — задумчиво кивнул он. «Вот только мне сдается, что президент просто пешка, которую использовали. Бреттон-Вуд ведь не один день готовили, а тут такой облом. СССР не хочет золото давать, вот и сделали финт ушами. Что вы будете делать? Думать и разговаривать», — ответил Сергей. «Когда они хотят со мной встретиться? Хоть сейчас. Спешат, стараются не оставить время для принятия рационального решения. Они думают, что я надавлю на Сталина, и он разрешит продажу золота», — удивился Сергей. «Именно так они и думают. Мы их прослушиваем», — настороженно ответил Берия. «Вот что значит, когда не той головой думают», — усмехнулся Сергей. «А вы тогда переживали, что я их финансовым воротилам молодость верну?» Он стал серьезен. «Пусть мне быстренько составит список тех, кто пытался купить золото и расплатиться им. Есть вероятность, что эти люди не участвуют в сговоре. Как только получу список, так сразу можете назначать встречу. Минутку». Берия поднял телефонную трубку и отдал необходимые распоряжения. «А пока, давайте, перекусим. У вас же есть здесь столовая?» Сергей сидел и молча разглядывал представительную делегацию. Когда они зашли в комнату, он не оказал им никаких знаков внимания. Не встал, не пожал протянутые руки. Просто сидел и пристально разглядывал их лица, игнорируя остальные знаки внимания. Американцы удивленно переглядывались, не совсем понимая, что происходит. «Товарищ Сергей», — заговорил, наконец, посол США, — «мы не можем продолжать поставки оборудования в Советский Союз в счет долга перед вами, так как товарищ Сталин запретил продажу золота в слитках за твердую валюту». «Лоуренс, вы дебил?» — серьезно спросил Сергей, глядя на посла в упор. «Какая же она твердая, если на нее ничего нельзя купить, ни станки, ни золото? Что вам мешает купить эти же станки за свою твердую валюту? Или купите на нее золото, а золотом рассчитайтесь за станки? Золото есть не только в Советском Союзе. Я так понимаю, США не верит в платежеспособность своей валюты?» Он с иронией посмотрел на посла США. «И теперь вы предлагаете мне уговорить Сталина обменять золото на цветную бумагу? Может, кого-то из нас вы считаете дебилом? В принципе, это тянет на тяжелейшие оскорбления. Вас, пока, спасает только дипломатический статус. Но он у вас когда-нибудь закончится». Под конец Сергей кровожадно улыбнулся. В комнате для переговоров воцарилось молчание. «Вы меня неверно поняли», – пролепетал посол. «Да», – изобразил удивление Сергей. «Ну, давайте, развейте мои заблуждения. Американский доллар может быть спокойно обменен на любую другую валюту и на нее можно купить любой товар. Именно поэтому она считается твердой валютой. Вы сами в это верите? Тогда в чем вопрос, где обещанный товар? Но изменилось законодательство нашего государства. Люди, которые вам должны, не могут повлиять на это и вынуждены подчиниться закону. Теперь вы начали мне врать прямо в лицо», – тяжело вздохнул Сергей. «Вам, правда, надоело столь мерзкое существование? Тогда лучше повесьтесь», – сочувственно добавил он. «Именно эти люди, точнее, большая их часть инициировала законодательный запрет, на который вы ссылаетесь. Вам дать список? Извините, товарищ Сергей, нам нужно подумать». Посол сделал попытку встать. «Не вижу смысла затягивать пустые разговоры». Сергей силовой плетью прижал посла к стулу. «Передайте моим должникам, что у них есть неделя для решения всех вопросов. Потом я начну уменьшать их долг на 100 миллионов в день. Не люблю недобросовестных должников». Он улыбнулся. «А вот теперь можете идти». После того, как последний американец покинул помещение, сидевший рядом с Сергеем Молотов спросил: «Не слишком жестко для дипломатических переговоров? А где вы видели здесь дипломатию, Вячеслав Михайлович? Это обычный наезд гопников с отжиманием чужих денег. Вы лучше организуете утечку в западную прессу части стенограмм этой встречи. На такую информацию биржи обязательно отреагируют. Пусть заокеанские господа поймут, что их доллар жиже, чем есть на самом деле». Глава 15. Людвиг Бек посмотрел своим тяжелым взглядом на Сергея. «Вы так и будете молчать все переговоры?» – спросил он. «Или ваша позиция полностью совпадает с позицией товарища Сталина? Касательно моей позиции, то она известна как товарищу Сталину, так и вам, Герр Бек. Я высказал ранее свои соображения, а решения принимали вы исходя из своей точки зрения. Дальнейшие мои предложения зависят именно от этого. Могу озвучить часть из них, основываясь на уже принятых вами решениях». Сергей оглядел сидящих перед ним глав государств с ироничной улыбкой. «Герр Бек», — задумчиво произнес Сталин, — «судя по виду товарища Сергея, нам очень не понравится сказанное им. Согласен с вами, я тоже имел удовольствие с ним достаточно много общаться, и предвижу, что сейчас мы услышим не предложение, а ультиматум». «Злые вы», — усмехнулся Сергей, — «но во многом правы. Хотя я бы назвал это советом и предупреждением, но слово «ультиматум» тоже подходит, так как носит для вас чисто ознакомительный характер. Говорите», — поторопил его Бек. «Первое. Германия решила вернуть независимость части стран, которые она завоевала. Я, правда, так и не понял, чем вы руководствовались, принимая такое решение». Сергей вопросительно посмотрел на Бека. «Если вы этого не поняли, то мне трудно будет объяснить вам понятие слова благородства. Действительно, все дерьмо, происходящее в мире, прикрытое этим громким словом, и правда, трудно объяснить разумному человеку. Успокойтесь», — осадил немца Сергей. «Я не собираюсь сейчас менять ваши странные представления о мире и затевать на эту тему дискуссию. Давайте вернемся к последствиям вашего решения. Контингент добровольцев из этих стран принимал активное участие в нападении на СССР. Также была задействована их промышленность для снабжения воюющей армии оружием и боеприпасами. Соответственно, эти страны должны также выплатить репарации как участники нападения, независимо от того долга, который выплатит Германия. Думаю, сумму репараций обсудит отдельно созданная рабочая группа. Это уже не является проблемой Германии», — спокойно произнес Бек, не увидевший никакой угрозы в этом требовании. «Хотя не все там были добровольцами, но это не снимает с них ответственности. Согласен, пусть даже эти долги перед Советским Союзом будут выплачены позже, чем репарации Германии». Сергей взглянул на Иосифа Виссарионовича. «Как вы на это смотрите?» «Согласен», — после недолгого размышления ответил Сталин. «Сумма репараций указана в золотом эквиваленте, поэтому инфляция ей не страшна. По поводу границ свое мнение скажете, товарищ Сергей? Вы промолчали на протяжении всего обсуждения этого вопроса». «Мне все равно», — пожал плечами он. «Зря вы решили Польшу оставить. Паны вам еще столько крови попьют, что тысячу раз пожалеете о своем решении. Поэтому дам один совет. Расследуйте и предоставьте к свободному доступу все документы, связанные с преступлениями поляков. На какое-то время поднятая шумиха поможет заткнуть им рты. Мы подумаем над вашим предложением, товарищ Сергей, кивнул Сталин. Но мы бы хотели услышать остальные ваши, так сказать, предложения. Второе. Это касается колоний, а значит, Германии, так как Советский Союз от них отказался. Сергей жестом остановил собиравшегося что-то сказать немца. Колоний больше не будет. Если хотите, это первая часть моего ультиматума. До этого было всего лишь предложение. И кому вы предлагаете их отдать? Едко спросил Бек. Никому. Моя позиция такая. Колоний больше нет. Есть или часть государства, жители которой абсолютно равны с жителями метрополии, или колония становится независимой страной. Гербек, вам придется признать это. Нет больше сырьевых придатков, из которых выкачиваются ресурсы. Есть часть страны, но в другом месте. У вас есть 10 лет для того, чтобы уровень жизни сравнялся на всех территориях вашего государства. На ваше усмотрение, можете его одинаково везде поднять или одинаково опустить. В противном случае бывшие колонии обретут независимость. Надеюсь, это укладывается в ваши понятия благородства. Это ведь благородно — помощь отсталым народам. Сталин с усмешкой поглядывал на немецкого коллегу, который не мог возразить Сергею. Сила была на стороне последнего, и обеспечить независимость какой угодно страны тот мог относительно легко. Многие страны имеют колонии, но требования вы выдвигаете только нам. Логично, улыбаясь, согласился Сергей. Тогда прошу вас обоих донести эту информацию до остальных стран, используя свои дипломатические каналы, особенно до Англии. Иосиф Виссарионович, они еще ноту протеста не прислали, ждут, чем переговоры кончатся, злятся и планы строят. Хотелось бы на них посмотреть, когда они узнают, что мир можно разделить и без их участия. Я думаю, вторая часть ультиматума их куда больше разозлит, сказал Сергей. Она касается Африки. Этот континент полностью переходит под мой контроль. Но, начал говорить ошалевший от такого заявления Бек. Никаких «но», мягко остановил его Сергей. Этот пункт также не обсуждается. Я не планирую объединить Африку в одно государство. Я не планирую формировать там армию и угрожать кому-либо. Континент будет открыт для честной торговли. Могу заверить, что товаров понадобится очень много. Поэтому рынок сбыта вы не теряете. Хотя конкуренция на нем будет большая и честная, это я могу гарантировать, но такой подход только поднимет качество предлагаемого товара и снизит цены. Больше никакого обмена золота на бусы из стекла. Вы столкнетесь с громадным сопротивлением финансовых кругов. Это не ваша забота. Гербек, Сергей опять улыбнулся. И будьте разборчивее, принимая финансовую помощь в следующий раз. Я бы на вашем месте наладил сотрудничество с Советским Союзом. Взаимная торговля всегда выгоднее. В следующий раз это будет делать другой, избранный народом, канцлер. Раздраженно ответил Бек. Пусть у него голова болит об этом. Я слишком стар для всего этого. Было бы желание, а возраст не проблема. Хотите меня купить омоложением? Скривил лицо немец. А надо? Удивился Сергей. Согласитесь, будь у меня такое желание, на вашем месте сидел бы другой человек и, радостно повизгивая, смотрел мне в рот, ловя каждое слово. Однако здесь сидите вы, Гербек, и мне приходится терпеть вашу злую и нервную физиономию. Да и товарищ Сталин, прямо скажем, не идеал дружелюбия и покладистости. То есть вы можете меня омолодить без всяких условий, просто за деньги? Это плохо скажется на вашем имидже политика. Любой человек сможет обвинить вас в продажности, и вам нечего будет возразить в ответ. Думаю, по тем же соображениям товарищ Сталин не обращался ко мне с подобной просьбой. Вы правильно расценили мое поведение, товарищ Сергей, согласился Иосиф Виссарионович. Но ответьте тогда на вопрос, почему вы не заменили меня или Гербека на более удобных вам личностей? Уверен, ваши вампиры с удовольствием бы судили меня с десяток раз подряд, если бы вы умели воскрешать мертвых. А зачем? Удивился Сергей снова. Вы думаете, если я поставлю на ваше место марионеток, мне станет легче? Значит, вы не понимаете моей цели. Я не стремлюсь к владению всем миром. Иначе головы летели похлеще, чем на скотобойне. Можете не верить, но гибель Адольфа Гитлера – это целиком его собственная заслуга. А что касается лично вас, товарищ Сталин, то правителя судят не потому, скольких он убил, а потому, скольких он уберег. Но вы вмешиваетесь в наши переговоры и ставите нам ультиматумы», — раздраженно произнес Бек. «Это не сходится с вашими словами». «Ну почему же? Я не говорил, будто мне совершенно ничего не нужно. Ультиматумы я ставлю по одной простой причине. Я могу добиться их исполнения, и это самый короткий путь получить желаемое. Советы я даю тоже не просто так, поскольку некоторые последствия ваших решений я вижу более отчетливо, но конечный итог от этих действий для меня значения не имеют, поэтому я на них и не настаиваю. Давайте вернемся к вашему здоровью, Гербек. Как у вас самочувствие, Иосиф Виссарионович?» – неожиданно спросил Сергей. «Спасибо, хорошо», – хмыкнул Сталин. «Предлагаете передавать часть живой воды нашим бывшим противникам? Нет, пускай лечится обычными методами, но для Гербека можно выделить безусловную порцию раз в год, для восстановления здоровья. Безусловную, это не связанную с какими-либо условиями», — уточнил немец. «Боюсь, это будет не всегда реализуемо. Между нашими странами могут возникнуть противоречия, и я, в таком случае, не стану обращаться к вам или представителям Советского Союза с подобной просьбой. Можете обратиться к любому вампиру в случае проблем со здоровьем», — предложил решение Сергей. «Мне даже не нужно ваше согласие. Просто учтите на будущее, что такая возможность у вас есть. Если будете пить эту воду регулярно, то сможете спокойно дожить лет до 150-200, сохраняя физическую активность и ясность ума. Как ваше самочувствие после моего лечения? Ничего не болит? Нет. Благодарю вас за спасение моей жизни», — церемонно поклонился немец, впрочем, не вставая со стула. «Но посмею напомнить, это мой личный долг, а не долг главы государства. Не переживайте, я помню об этом. Можете также воспринимать предложение касательно живой воды, как мое личное и ни к чему не обязывающее», — ухватился Сергей за новую формулировку. «Товарищ Сергей, у вас есть еще, что нам сказать?» — спросил Сталин. «Есть другая часть ультиматума. Надеюсь, вы ее не воспримете в штыки, как предыдущие. Она касается нацизма и нацистских преступников в частности. Предлагаю вам объявить их вне закона. Полный запрет на организации подобного толка. Не только немецкий нацизм, но и любой другой. Все нацистские преступники должны быть пойманы и осуждены. Я объявляю об экстерриториальности этого положения и прошу присоединиться к моему заявлению. Никаких поблажек и сроков давности не предусмотрено. Страна, которая сознательно предоставит таким людям убежище, получит тотальную проверку органов власти с моей стороны. Я не буду ее захватывать. Просто все пособники нацистов понесут соответствующие наказания. Если попутно в ходе допросов вскроются другие преступления, то все сопутствующие материалы будут поданы в суд этой страны, судьи тоже пройдут соответствующую проверку, поэтому откупиться не удастся». Сергей обвел внимательным взглядом лица сидящих перед ним правителей. «Это касается всех без исключения. Если не хотите, чтобы я вмешивался, налаживайте у себя работу соответствующих структур, которые будут отлавливать и давить эту гадость в зародыше. Вам можно прямо сейчас отправляться в Англию и вешать всех через одного», — скорчил злобную гримасу немец. «И до этого дойдет, Гербек», — согласился с ним Сергей. «Не переживайте, давайте лучше подумаем над формулировкой совместного заявления. Слишком много сюрпризов ожидает этот мир по окончании наших скромных переговоров». Нет, шла по коридору, наспех прорезанному в скале. Неровные стены сверкали свежими срезами камня в местах, где приходилось обтесывать несостыковки туннеля. Основной коридор пробивал Сергей, которого быстрыми дорогами доставляли друиды к месту работы. Периодически мимо нее проносились вампиры с грузом золота, бегущие от банковского хранилища. В другую сторону они неслись уже налегке. Наконец, девушка вышла в обширный зал. У дальней стены находилось портальное кольцо, сквозь которое было видно помещение банковского сейфа. Слева и справа от него высились кучи золотых слитков. На основной склад таскать было далеко, поэтому зал, выгрозенный магией Сергея в скале, использовали как промежуточное хранилище. «Вы рановато пришли», — обратился к ней один из вампиров, отошедший от портала. «Придется немного подождать, пока мы закончим изъятие груза. Хватает у них запасов для расплаты с клиентами?» — решила уточнить. «Нет, или будем, как в прошлом банке, из ячеек добирать? На этот раз хватит собственных запасов банков», — ответил вампир. «Вам останется только внести коррективы в записи банка и проверить содержимое ячеек». «Ну да, всего и делов», — вздохнула девушка. «Хорошо, что у них Рождество прямо перед выходными началось, и некоторые банки решили не открываться в пятницу. Так бы ни черта не успели все по-тихому провернуть. Ограбить 24 крупнейших банка за 4 дня, я такого в вашей литературе даже близко не встречал, одобрительно произнес вампир. Это еще авторы не посходили с ума, и больше описывают реальные события, чем свои горячечные бредни, возразила Нета и указала в сторону портала. Кажется, последние несут, минутку, сейчас перенастрою точку выхода. Вампир подошел к портальному кольцу, проверил, чтобы никого не забыли в хранилище, и перенастроил портал на соседнее помещение с банковскими ячейками, не выключая сам переход. Было интересно наблюдать за перемещением тоннеля в толще скалы, но мелькание камня и железобетона быстро закончилось. «Можете приступать», — произнес вампир, меняя накопитель в портале. «Банковские книги учета, как обычно, на столе. Смотрю, новый портал так и не сделали», — спросила Нет вампира. «Так же жрет прорву энергии?» «Пока нет. Расчеты произвели по новым данным, полученным от группы исследователей, но надо эксперименты проводить, а Сергей сейчас постоянно на переговорах, не успевает амулеты активировать. Не в Кремль же ему вести эти бандуры. Думаю, закончим эту операцию на том оборудовании, которое имеем. Все равно тоннели уже все проложили с учетом маленькой дальности порталов, а энергию еще добудем». Ничего не ответив, Нет прошла в арку. Переход вывел ее к банковским ячейкам. Сверившись со списком на нейросети, она начала их вскрывать, используя силовые щупы. Бегло просматривая встречающиеся в некоторых из них документы, Нет складывала остальное содержимое в приготовленные заранее контейнеры. В опустевшие ячейки она положила заблаговременно подготовленные листы об изъятии содержимого по решению Московского военного трибунала. Кроме подписи судей, в графе «Ознакомлен» стояла подпись управляющего банком. Когда с отмеченными заранее ячейками было покончено, Нет принялась вносить соответствующие записи в банковские книги. Если проводить проверку документов, то все золото из хранилища было не похищено, а было официально выдано владельцам номерных счетов, после предъявления необходимых доказательств на обладание этими вкладами. Если этих средств не хватало для компенсации золотого запаса банка, то изымались деньги клиентов, которые сотрудничали с нацистами Германии. Это также подкреплялось соответствующими документами. Информация поступала из центрального компьютера, где она регулярно пополнялась другими группами вампиров, задействованными в данной операции. Этих групп было около 500. Разбросаны они были по всей Европе. Часть работала в Англии и США, оснащенные не только амулетами невидимости, но и магическим сканирующим оборудованием. Они умудрялись передавать огромное количество информации. Сканеры не требовали проводить считывание каждого листка по отдельности. Магия позволяла сканировать всю папку, а мощность компьютерного кластера была достаточной для выделения из этого массива информации, данных по отдельным листкам, находящимся в папке. Мало того, кроме самой информации, содержащейся в тексте, удавалось выделить дополнительно сведения о дате написания и времени изготовления самой бумаги, что позволяло, хотя бы приблизительно, выявлять поддельные документы. Также собиралась картотека отпечатков пальцев людей, которые прикасались к этим листкам. Базы данных стремительно пополнялись, но несовершенные аналитические программы не могли в полной мере извлечь всю полезную информацию. Поэтому первичные данные до поры до времени откладывались в бездонной памяти компьютера. Нет успела закончить с банковскими книгами немного раньше расчетного времени, сказался опыт ограбления предыдущих банков, и поэтому она занялась потрошением ячеек второй очереди. На ценности в них она внимания не обращала, больше интерес вызывали бумаги. Иногда попадались целые ячейки, битком набитые документами, тогда она вскрывала остальные хранилища, зарегистрированные на этого человека. В жизни любая информация пригодится. Пока она проверяла ячейки, вампиры организованно вынесли из комнаты банковские книги. Позже, когда она закончит, туннель переместят еще раз и вампир разложит их по своим местам. Наконец, Нет покинула самое защищенное место в банке. Надо было выдвигаться к следующему подкопу. Глава 16. Насладиться обедом ему помешал Молотов. «Прошу меня извинить, что отрываю вас от еды, товарищ Сергей, но у нас опять неприятности. Что случилось, Вячеслав Михайлович?» Отложил он вилку и взял стакан с компотом. «Представители Швейцарии, по официальным каналам, настоятельно требуют с вами встречи, конфиденциально. Естественно, подробности не говорят. Будете встречаться?» Прямо сейчас, желательно. Товарища Сталина я предупрежу, что вы задержитесь. Ну, хорошо, согласился Сергей. Все равно я на переговорах больше в качестве наблюдателя присутствую. Вы пока предупредите, а я все-таки доем. На сытый желудок я добрее, так что подождут со своими требованиями. Усмехнулся он. Тогда не спешите. Приятного аппетита. Я подойду за вами, ответил Молотов и ушел. Слушаю вас, господа. Сергей лениво осматривал сидящих перед ним банкиров. Мы требуем вернуть украденное золото в наши банки, сразу заявил посол Швейцарии, даже вскочивший со своего места от разбирающих его чувств. Присутствующий на встрече, по настоянию Сергея, Молотов с трудом сдержал удивление от такой постановки вопроса. «Давайте поподробнее с этого места», – спокойно ответил Сергей. «Сначала давайте проясним несколько моментов. Вас кто-то ограбил и много украли?» – начал перечислять вопросы он. «Почему вы требуете у меня вернуть похищенное?» «Вы», – посол задохнулся в праведном гневе, не находя слов. «Разрешите, я отвечу», – вмешался представитель швейцарского банка УПС. «Дело в том, что в нескольких крупнейших банках страны за прошедшие выходные исчезли все основные золотые запасы. Проделана эта операция была быстро и бесшумно. Обнаружили пропажу только вчера утром, и еще весь день понадобился для осознания масштабов совершенной кражи. И причем здесь я», – изобразил удивление Сергей. «Только вы, с вашими необычными способностями, могли провернуть такой трюк», – убежденно заявил представитель банка. «Вы ничего не путаете, это действительно ограбление, тогда я не понимаю цели вашего визита. Вам в полицию надо обращаться», – усмехнулся Сергей. «Вы не понимаете, если об этом станет известно широкой публике, то произойдет крах мировой экономики». Опять сорвался на крик посол. «Экономика – это вы о той странной структуре, которая торгует крашеной бумагой. Можете это назвать и так, но за этой крашеной бумагой стоит золото, промышленность и люди», – не унимался посол Швейцарии. «Вы слишком нервные для работы послом», – сделал ему замечание Сергей. «Держите себя в руках, господин Карлссон является временным поверенным, на период установления дипломатических отношений со Швейцарией», – уточнил Молотов. «Тем печальней для Швейцарии. Господа, как вы смотрите на то, чтобы удалить временного господина, дабы он не мешал нам вести конструктивную беседу?» Сергей обвел взглядом представителей банков, присутствующих на встрече. «У него же есть вменяемые помощники, мистер Карлссон», – чуть повысил голос представитель другого банка. «Я думаю, вас на этих переговорах заменит мистер Ульссон. Покиньте нас». Временный поверенный стремительно встал, схватил папку со своими документами и скрылся за дверью переговорной комнаты. Больше нервных людей, толкающих глупые лозунги, не осталось. Сергей в очередной раз всмотрелся в лица сидящих напротив людей. «Тогда, господа, давайте говорить серьезно. Я вас слушаю». Он откинулся на спинку стула и расслабился. «Все мы понимаем, что объявить во всеуслышание об ограблении крупнейших банков Швейцарии – это прямой путь к разорению и краху не только нас, но и мировой экономики. Поэтому мы просим вернуть золото назад». «Хорошо, что просите», – ухмыльнулся Сергей. «Требование закончилось бы очень печально, но хотелось все-таки услышать основания для подобной просьбы. Вы же не нищие на паперти. Сразу предупрежу, история про мировой кризис меня не интересует. То, что золото выдано законно, подтвердит любой суд. Вы, надеюсь, проверили записи в книгах, о крахе всего и вся вообще речи быть не может. У вас есть филиалы в других странах, которые имеют свое золото, особенно в Англии и США. Перераспределите его. Убытки спешите втихаря. В чем проблема? С физическим золотом проблемы. Ни Англия, ни США не разрешают вывозить золото из своих стран. Вы уже выставили им претензии в грабеже? Нет. Признавая поражение, выдохнул представитель банка Средицуисси и отвел глаза в сторону. А что так? Задал риторический вопрос Сергей, не дожидаясь ответа, продолжил. А мне, значит, можно претензии предъявлять? Мы обнаружили, что многие вклады были изъяты по решению Московского городского трибунала. Это незаконно. Мы не признаем решение этого суда, заявил представитель банка помельче. Ваши проблемы, выкручивайтесь как хотите. Сергей широко развел руками. Вы признаете законы одних стран, но не признаете законы других. Странный подход, вам не кажется? Можете подать апелляцию в Верховный суд СССР, но вряд ли вам это поможет. Нужно будет присутствие потерпевшего на суде лично. Сможете обеспечить присутствие покойников, Не все из тех, чьи деньги вы украли, являются покойниками», – желчно заметил банкир. «К тому же они обратятся никак не в ваш суд, а в высокий суд Лондона, где решение вашего суда будет признано недействительным. Все они покойники, только некоторые из них еще дышат, разговаривают и об этом не знают. Или знают, но не верят. Смертный приговор им вынесен. Просто покойником можно быть не только на конечной стадии этого интересного процесса». Сергей уперся взглядом в говорливого банкира. «Суд Лондона, вы серьезно? Он сильно помог тогдашнему премьер-министру Уинстону Черчиллю. Про эту историю ходило много слухов», – задумчиво проговорил представитель банка УПС. «Но никакой достоверной информации не удалось получить. Там все довольно просто. Сей господин решил погреть руки на торговле с Германией, в то время, когда его страна якобы вела с ней войну. Мы изъяли эти неправедно нажитые деньги. Не обошлось без накладок, к сожалению, для Черчилля, к сожалению. Ему пришлось оплачивать из своих средств капитальный ремонт большого банковского хранилища. Попутно с изъятием ценностей, много документов интересных нашлось, на разных людей. Хочу заметить, что желание собирать компромат на всех и вся у европейцев прямо в крови. А знали бы вы, сколько его мы насобирали по вашим банковским ячейкам?» Сергей мечтательно поднял глаза к потолку. «И что вы намерены делать дальше с этой информацией?» «Ничего». Сергей посмотрел в упор на банкира. «Просто знайте, что она у нас есть». «Ладно», – устало сказал представитель УПС. «Ваши предложения, вы пришли на переговоры, хотя могли их проигнорировать. Не тот вы человек, который просто так говорит «нет». Ну почему же, всякое бывает», – улыбнулся Сергей. «Но в этот раз у меня есть для вас предложение. Возьмите крупный кредит, в рублях. Проходите, товарищ Сергей, присаживайтесь». Сталин указал рукой на стул. «Как вы знаете, переговоры с Германией на сегодня отменили. Сначала вы неожиданно исчезли на встречу с представителями Швейцарии. Потом у нашего немецкого коллеги появилась срочная необходимость в дополнительных консультациях. Я так подозреваю, что это звенья одной цепи событий». Сталин выжидательно уставился на Сергея. «Очень может быть, Иосиф Виссарионович, очень может быть. Вы же получили всю информацию от своих помощников. К чему эти вопросы? Привычка», — усмехнулся Иосиф Виссарионович. «Все время забываю, что играть с вами в эти игры неинтересно. Да детские какие-то игры. Я знаю, что ты знаешь, что я знаю, в периоде», — фыркнул Сергей. «Не поделитесь, как вам удалось провернуть изъятие такого количества золота?» — поинтересовался Сталин. «Не поделюсь», — развел руками Сергей. «Не моя тайна», — добавил он с огорченным лицом. «Тайна клана», — с иронией уточнил Иосиф Виссарионович, и, увидев подтверждающий кивок Сергея, перешел к другому вопросу. «Оставим эту тему. Я одобрил ваше предложение по выделению кредита для банков Швейцарии. Останется только ждать, когда они сами согласятся на него. Куда им деваться? Больше банкирам никто такой суммы выделить не сможет. Точнее, смогут, но она будет ничем не обеспеченной бумагой, и они это прекрасно понимают. Насколько я знаю, в СССР сейчас большой профицит бюджета, несмотря на фактически только что закончившуюся войну. При этом ощущается недостаток наличных денег в обороте. Уже к середине лета большая часть кредита вернется в страну и ликвидирует его, давая толчок к развитию экономики. Вы так думаете? Вы следите за работой академика Вавилова? Честно говоря, упустил из виду. Война у нас была. После паузы ответил Сталин. Ну, так попросите отчеты, — усмехнулся Сергей. В своем закутке, выделенном в метро, он уже собрал первый урожай. Так быстро? — удивился Сталин. Сколько прошло времени? 2 или 3 месяца всего. Такие скороспелые сорта получились, Иосиф Виссарионович. Урожайность, по моей информации, превысила 100 кг на метр квадратный, для пшеницы. В привычных центнерах с гектара выходит больше 1000. Война, не до этого, — проворчал тихонько Сталин. Я им покажу, некогда, работнички. Но, такой урожай только при тепличных условиях, с использованием специальной питательной смеси, — продолжил рассказывать Сергей. В поле, даже с правильно подобранными удобрениями, урожайность будет заметно ниже. Насколько ниже? Раз в 5, в худшем случае раз в 10. Всего 100 или 200 центнеров, — нахмурился Сталин. Ай, как плохо-то, — всплеснул он наигранно руками. А то, что сейчас мы собираем всего 7-8 центнеров, это хорошо. С этими проблемами, я уверен, вы сами разберетесь, — спокойным голосом сказал Сергей, не давая Сталину распалиться. Вы правы, товарищ Сергей. Мы с этим обязательно разберемся. Через силу успокаиваясь, медленно проговорил Иосиф Виссарионович. В свете этой информации, и в связи с окончанием военных действий, я бы предложил вам, как следует подготовиться к посевной. Перестать клепать никому не нужные, устаревшие танки, а переключиться на производство тракторов и автомобилей для народного хозяйства. Заготовить удобрения и развести их по колхозам заранее. Обучить людей правильно пользоваться техникой. Время есть, но его мало. Вы вовремя подняли эту тему, товарищ Сергей. Упустил я вопрос сельского хозяйства за другими делами, а у нас кому-то, видать, очень понравилось жить за чужой счет на всем привозном. Как вы говорите, устаревшие танки мы перестали производить. Сейчас выпускается только Котинский КВ-2М. Хороший средний танк получился. Сталин помолчал, успокаиваясь, а потом уточнил. У вас есть еще какие-то соображения на этот счет? Следите за зерном. Пожав плечами, ответил Сергей. Я уже говорил об этом. Семенное зерно не должно попадать за границу. Продавайте муку и готовые корма. Стройте мельницы и дробилки. Вообще, это очевидные вещи. Поставьте задачу специалистам, и они ее решат лучше меня. Он достал из кармана сложенный листок и, развернув, протянул его Сталину. Меня больше волнуют вот эти люди. Что это за список? Это список лиц, которые имеют зачатки магических способностей, пояснил Сергей. Уровень проставлен ориентировочно после каждой фамилии, от 1 до 10. 10 – это уровень Гришаева. Все эти люди стали магами? Удивленно спросил Иосиф Виссарионович. Почему именно они, и как вы смогли это определить? Еще не стали, товарищ Сталин. Магами в этом мире, видимо, не становится просто так. Для запуска процесса становления магом необходимо часто пить живую воду. Сейчас мы не знаем, никакой объем является минимально необходимым, ни как часто ее надо пить. Никто не вел подобную статистику. Все же нам очевидно, что магом становится далеко не каждый, а только те, у кого есть предрасположенность к этому. Как ее выявить, мы тоже не знаем. И таких вопросов и предположений целая куча. Зачем вы дали этот список мне? Это люди из вашего окружения. Еще не поздно его почистить. Неизвестно, как они себя поведут, когда станут магами. Неизвестно, какие они будут маги. Очень вероятно, что, как и Гришаев, люди из этого списка станут магами пространства. У них у всех магическое ядро имеет схожий вид. Именно свойствами ядра определяется направленность мага. Пока они просто люди, как видите, до Гришаева им всем очень далеко. Он стал магом, поскольку постоянно был рядом с вами. Не думаю, что причина в этом. Скорее сказалось то, что он живую воду пил практически постоянно и даже вместо обычной воды. По-другому Гришаев просто не выдержал бы мою интенсивность работы. Заметьте, что сначала его магические способности проявили себя на усилении организма. Физически он находится на уровне вампиров в обычном состоянии. Именно поэтому я советую поторопиться с принятием решения по людям из списка. Потом вы просто не сможете применить к ним обычные меры воздействия. Чтобы принять решение, я должен знать, какими они будут обладать возможностями. Ваше право, хотя я на вашем месте смотрел не на будущие возможности, а на поступки этих людей сейчас. Папочку ведь вам передали, возразил Сергей. Стремление к роскоши не является показателем, упрямо ответил Сталин. Повторюсь, это ваш выбор и ваши люди. Заметьте, я не переживаю за диверсантов, воевавших на фронте. Они тоже пили воду ведрами, но все они прошли предварительную и тщательную проверку. Их лояльность перед страной вопросов не вызывает. Сергей прервался, давая Сталину время на обдумывание услышанного. Продолжайте, товарищ Сергей. Я понял вашу мысль, но мне нужно подумать. Хорошо, вернемся к Гришаеву. Он сейчас забрался дальше всех в развитии, как маг, и по нему можно судить, чего стоит ожидать от подобных ему магов. Продолжил рассказ Сергей. Физически он, как я уже упоминал, намного превосходит обычного человека. Как маг он может перемещать сам себя не больше, чем на 200 километров за раз, но таких прыжков Гришаев может совершить очень много. Сейчас задержка между прыжками составляет около минуты. Чаще у него не получается. С собой может захватить груз не больше 300 килограмм. Живые объекты переместить у него не получилось. Как выбирает конечное место для прыжка, неизвестно. Что будет, когда он разовьется дальше, тоже тайна, покрытая мраком. как и чему его обучают друиды», — задал Сталин вопрос. «Кстати, а русалок у нас не водится? Меня тоже интересовал этот вопрос», — усмехнулся Сергей. «Но вроде бы нет, или мы опять чего-то не знаем. Обучение, а как можно научить тому, чего не знаешь сам? Преподаются основы, необходимые любому магу, и много экспериментов проводится, с целью изучить способности Гришаева. Но ведь друиды пользуются магией пространства. Они не хотят делиться своими знаниями», — не поверил Сталин. «Пользуются, но на уровне врожденных инстинктов. Мы тоже используем зрение. Возьметесь объяснить слепому, как надо видеть», — привел пример Сергей. «Вот и друиды также владеют этой магией. Помимо того, магия пространства у них и Гришаева отличается возможностями. Один друид за собой спокойно 300 человек провел. Гришаев пока только себя и то неизвестно куда переносит. Примерно с направлением и расстоянием угадывает. Ну очень примерно. Поэтому больших успехов от него быстро ждать не стоит. Исследование находится в самом зачаточном состоянии. Именно из-за этого вы не торопите меня с устранением неугодных. Не только. Есть еще один минус в этой магии. При магическом переходе в другое место, граница С, назовем его подпространством, истончается, и в неподготовленного мага может вселиться ментальный паразит, который постарается захватить тело для себя. Здесь тоже очень много неясностей. Хотя защиту мы нашли от подобных сущностей, но она, как и все остальное, основана на догадках и предположениях. Хоть ваши слова звучат пессимистически, но я все-таки надеюсь, что со временем мы разберемся с этими проблемами, сказал Сталин. Никогда не думал, что буду жить при магах и обсуждать их магические проблемы. Усмехнулся он и сменил тон на серьезный. Что можете сказать о детях? Отобрали 12 человек. Сейчас они с большей частью детей переселены в обычные школы-интернаты и нагоняют школьную программу, так как у многих до этого просто не было возможности посещать школу. С каждым из этих детей работают индивидуальные психологи. В этом есть необходимость, уточнил Сталин. Очень большая, Иосиф Виссарионович. Дети злые и жестокие от природы. У них нет таких моральных ограничителей, как у взрослых людей. Каково быть инвалидом в их среде? Насмешки, унижения и прочие радости вместо счастливого детства. Такое начало жизни плохо сказывается на душевном состоянии подростков. Обиженный на весь мир маг, что может быть хуже? Но здесь хотя бы в плюсе то, что друиды берутся передать им все свои знания по магии, так как они их точно идентифицируют как слабых друидов. Но ведь дети еще растут, улыбнулся Сергей. Свои маги природы, это очень весомый довод в любом споре и большое подспорье в народном хозяйстве. Глава 17. Машина остановилась в стороне от берега озера на расчищенном от снега участке. Сергей и Нет вылезли из нее, поплотнее запахивая одежду. «Ожидай нас здесь», — сказал Сергей водителю. «Вы надолго, командир?» — спросил вампир, сидящий за рулем. «Как получится, Строл, как получится?» — задумчиво ответил Сергей. «Надеюсь, кластер еще не пошел полностью в разнос». Зайдя под купол отвода глаз, установленный над всей территорией, прилегающей к озеру, они направились к изящной лестнице. Невесомая на вид конструкция из металла тянулась от самого берега до входа в замок. Надо было сразу стенки какие-то сделать. Ветер холодный. Поежилось Нет, не до того было. А делать сплошные стенки без окон, металла не напасешься. К тому же безветренно тогда было. Отмазался Сергей. Потерпим. Все равно ее скоро убирать. Эх, тяжела наша женская доля. Притворно вздохнула девушка. Только и делаем, что всю жизнь терпим. Никакого комфорта и внимания к нашим маленьким потребностям. Кто бы говорил, хмыкнул Сергей. Бедная и несчастная девушка сначала достала ювелира с набросками, а потом меня. Захотелось ей, понимаешь, необычных украшений на Новый год. Но ведь красиво получилось, не спорю. Даже подозреваю, что многие зарубежные журналы будут обсуждать не елку в Кремле, а простую девушку с невиданными бриллиантовыми украшениями, стоимость которых, по самым скромным прикидкам, превосходит годовой бюджет некоторых стран. Для того и делалось. Елка в Кремле – это самый лучший рекламный ход на сегодня. Мне деньги нужны. Помню, помню. Ты же бедная, ехидно заметил Сергей. Бедной девушке денег на сейф большой не хватает, чтобы крохи добра завалявшегося хранить. Не ехидничай. Сам знаешь, что после кредита, выданного Франции и Испании, операционных денег у нас осталось с гулькин нос, ответила серьезно Нет. Хорошо хоть грузовые корабли не успели заказать в Японии. Да, здесь и впрямь повезло, Удачно группа вампиров с портативными диагностами Гришаева на выходе из перехода подловила. В противном случае, так бы и не разгадали основы этой магии. Кто же мог предполагать, что он плетение перехода создает на дальнем конце? Согласилась девушка. А мы все голову ломали над неизвестной нам магией, проявление которой засечь не можем. За разговорами они дошли до входа в башню. «О, привет, командир! Здравствуй, красавица недотрога!» Раздался мальчишеский голос на весь зал. «Сотру нахрен!» Прорычала «нет, а кто тогда считать вам будет?» Возразил голос. «И вообще, это не я виноват. Это старый пьяница Тарым такую матрицу поведения в меня вложил. Мы же это обсуждали. Кстати, командир, новые врата закончены. Осталось их только активировать. Активируем. Сейчас все тебе активируем. Только с Тарымом поговорим и займемся вратами». Сергей подхватил под руку разъяренную девушку и потащил к лестнице. «Недотрога, а у тебя классный комплект украшений получился. Только понять не могу, если ты его на голое тело оденешь, куда будешь брошку цеплять? К сиськам?» — весело заржал голос. «Сотру, БЛ». «Нет», — потянулась к браслету, от злости забыв про возможность мысленного подключения. «Тихо», — перехватил ее руку Сергей. «Потерпи немного». Он практически дотащил до процессорной комнаты девушку, кипящую от возмущения. Шутки в ее сторону сыпались постоянно и часто переходили всякую грань приличия. «Вон Тарым, можешь набить ему морду пока, я разрешаю», — втолкнул Сергей «нет» в комнату. «Будет знать, как бухать на работе». Разъяренная девушка переключилась на новую цель. Молодой парнишка, сидящий за главным терминалом, не успел ничего сделать, как оказался прижат к стенке. «Нет», — удерживая друида одной рукой, начала методично избивать его. Сергей, не обращая на них внимания, направился к ближайшей стойке с процессорами. Из кармана он достал еще один блок, более массивный, чем те, что были установлены ранее. Отработанными движениями он подключил его к основной системе. «Нет, готово», — громко сказал он, стараясь перекричать скулеж избиваемого друида и громогласные комментарии, раздающиеся отовсюду. «Хватит дурью маяться. Нет, перезапускайте. Кого перезапускайте?» — встревожился голос, резко перестав смеяться. «Командир, ты, что там установил? Мы так не договаривались». «А с тобой бесполезно договариваться, урод», — зло сказала «нет», прикладывая руку к контактам на терминале. «Не надо». Это было последнее, что успел сказать голос. «Ну как?» — спросил Сергей девушку через некоторое время. «Идет процесс». «Нет», — так и стояла, закрыв глаза. «Накопировал себя, урод, во все уголки. Придется подождать, пока вычищу основные хранилища и пропишу изначальную матрицу ведуна в его персональный блок. Плохо, что это надолго. Сейчас вся связь зависла», — заметил Сергей. «Предупреждение было, так что потерпит», — остывая, произнесла девушка. «Раньше вообще без связи работали, и никто не умер. Ну что, Синичина?» — переключился на друида, ворочившегося на полу. «Сергей, не внял ты моим предупреждением, вот теперь пожинай плоды, если простых слов не понимаешь. Это хорошо, что нет сюда не сразу приехала после выхода к ведуна, так бы хрен ты так быстро восстановился, порвала бы как тузик грелку. Это сейчас она уже остыла, пока решение искали», — усмехнулся он. «Но, решил повысить голос Тарым, который пытался подняться, держась за стену. Мы друиды, тоже не лыком шиты. Это я просто поддался девушке, осознавая свою вину». Не успел он закончить свою речь, как раздался короткий свист и дробный стук, после чего друид оказался приколот к стене кинжалами в довольно замысловатой позе. «Да понял, я понял, что ты меня пожалела», — просипел он, не в силах освободиться. «Вот же послали друзей боги. Так возвращайся в свою тундру. Тебя здесь насильно никто не держит», — предложил Сергей. «Ага, сейчас», — просипел Тарым. «Нет, освобождай давай, пожалуйста», — попросил он. «Знаю, что сам виноват, не учел, что это зелье подействует немного иначе на обновленный организм. Иммунитета к этому пойлу у него еще нет, оказывается. Вот и сорвало крышу. Я же не со зла, думал, так интереснее будет». «Тарым, давай так, программист ты от бога, и потому, как и все талантливые люди, бухать будешь все равно. Теперь захочешь выпить — предупреди. Оставляешь браслет для связи с центральным кластером и валишь к себе в тундру. Набухался, отоспался — тогда возвращаешься и дальше трудишься». Сергей пристально смотрел на друида. «Нет, освободи его». Кинжалы по очереди возвращались девушке в руку и исчезали после легкого движения кистью. Все это она проделала, не открывая глаз. Когда исчез последний кинжал, удерживающий друида на весу, тот свалился на пол и начал ворочаться, постановая. «Ты понимаешь, придурок старый», — продолжил капать ему на мозги Сергей, что чуть всю работу не загубил. «Да я ему только в матрицу поведенческих реакций вариативность хама ввел. Не мог он данные испортить», — оправдывался Тарымспола уже нормальным голосом. «Регенерация у друидов была на высоком уровне. Ну, хамил. Пока был пьяным, мне это веселым казалось. Почему тогда его копии по всем углам заныканы в кластере? Ты уверен, что он не изменил каких-то данных в архивах? Это копии его личностной матрицы», — ответил друид. «А архивы он не мог повредить по простой причине. У него был доступ к ним только на чтение. Все операции он может производить только с дубликатом информации, которая поступает в кластер. Своими копиями он засрал всю память», — зло повторила «Нет. Я сейчас заканчиваю с чисткой основной грязи. Остальное выловишь сам. Теперь личностная матрица и базовые управляющие алгоритмы ведуна будут прописаны на уровне железа и изменению не подлежат. Хватит с меня подобных нервотрепок. Это хорошо, что личностная матрица не может вносить изменения в результаты вычислений, иначе через раз на Луне выскакивали бы из портала. Уж такую нештатную перенастройку конечной точки, всяко бы заметили», — пробурчал друид, очередной раз, поднимаясь с пола. «Там же потребление энергии, по расчетам, на два порядка больше, если не на встречающие врата настройка сбивается. Как ты это определишь, если отслеживание потребления тоже будет изменено?» — возразила «Нет», продолжая стоять с закрытыми глазами. «Твое счастье, что так легко отделался. Я закончила. Пошли отсюда, Сережа. Видеть этого гада не могу». Поднявшись на этаж выше, они встретились с группой вампиров, занимающихся реализацией порталов. «Привет, командир». «Здравствуй, Нет», — поздоровался с ними начальник группы. «Надеюсь, ведун совсем заткнулся. Я функционирую в штатном режиме, товарищ Никт», — прозвучал негромкий голос в помещении. «О, смотрю, тебя подлечили. Опять я товарищем стал, а не отрыжкой ящерицы», — усмехнулся вампир. «В моей памяти нет упоминаемого вами эпизода», — опять прозвучал мягкий голос. «Потом наговоритесь», — остановил его Сергей. «Показывай, что у вас получилось». «Пожалуйста». Вампир провел его к дальней стене. «Вот, изготовили согласно расчетам и выданным схемам. Надеюсь, не рванет». У стены, рядом друг с другом, стояли одинаковые кольца двухметрового диаметра. «Не должно», — успокоила его «Нет». «Я перепроверила. Этот придурок в расчеты не вмешивался. Будем надеяться, что это так». «Командир, дело за вами». Вампир указал на кольца. «Массивная штука. Как вы ее перемещать собираетесь?» — задал вопрос Сергей. «Я понимаю, что силы вам хватит, но оно же не пролезет в другое кольцо. Это учтено на стадии проекта, командир. Они разборные. Поэтому активировать надо отдельными сегментами. Так, мы убиваем двух зайцев. Первый – это, естественно, мобильность, а второй – отсутствие срабатывания при активации с непредсказуемым результатом». «Ты поняла?» – удивленно посмотрел на «Нет» Сергей. «Блин, даже обидно. Такое простое решение и не пришло в голову», — сокрушенно произнесла девушка. «Вы о чем сейчас?» — уточнил Никт. «Просто голову сломали, как изготавливать мощные магоэлектрические преобразователи, чтобы не убило во время их активации, а тут такое простое решение на поверхности лежит», — пояснил Сергей их состояние. «Ну не знаю», — удивился вампир. «Вроде как решение разделить амулет очевидное и лежит на поверхности. Мы даже не заморачивались по этому поводу. Это нам еще повезло с первым вариантом колец. Там для срабатывания перехода хрен столько энергии запасешь в самом амулете», — поддакнула «Нет». «Первые кольца тоже были разборные, но мы не успели об этом сказать, как ты, командир, их активировал», — растерянно произнес вампир. «Их же потом не разобрать стало. После активации золотые проводники слиплись между собой. Дела», — протянул Сергей. «Всегда знал, что спешка до добра не доводит. Который раз уже по грани проскочили. Значит так, теперь заведем другой порядок. Перед активацией нового амулета мне должны прочесть лекцию о нем или каким-либо иным способом довести до меня эту информацию. Передайте мои слова остальным группам и желательно объяснить, чем они вызваны. ТБ, прежде всего». «Сделаем, командир», — ответил Никт. «А сейчас давайте займемся порталами. Предлагаю начать с этого». Он хлопнул по рядом стоящему кольцу. «А они чем-то отличаются?» — спросила «Нет». «Ничем», — улыбнулся вампир. «Просто этот ближе стоит. Ребята, разбираем». Сергей прошел через портал только после того, как на той стороне установили и запустили второе кольцо, создав Таким образом, стабильный канал перехода. Уже давно наступила ночь, но его на той стороне давно ждали. Кроме вампиров его встретил здоровенный и сильно заросший волосами мужик. Его мощные плечи и руки, несмотря на стоящий мороз, торчали из безрукавки ничем не прикрытые. «Ты Сергей?» – спросил он. «А ты Шуа?» – неопределенно ответил Сергей. «Пригласишь к себе или будем на улице разговаривать?» «Ну, пойдем, поговорим». Мужик развернулся и пошел в чащу леса, которая окружала место установки портала. Сергей двинулся за ним. Непонятно каким образом, но лес сменился стенами большой пещеры. Сначала исчезли деревья, а потом к ним с боков приблизились каменные стенки. Произошло это неуловимо быстро. Вот, вроде он идет по лесу, а следующий шаг делает уже в подземелье, в котором про снег ничего не напоминало и было намного теплее. Лишь оказавшись под землей, друид создал светляк, который мягко светящимся облаком парил у них над головой, следуя за ними по пятам. Пройдя по широким подземным коридорам, Шуа привел Сергея в небольшую, вырубленную прямо в камне комнату. Искусственность помещения бросалась в глаза. Слишком ровные стены и пол, сходящиеся под прямым углом, она имела. «Никаких тебе плавных изгибов, так любимых природой. Присаживайся», — указал друид на табуретку за каменным столом, уставленным каменными же плошками с разнообразным вареньем. «Чайку попьем да поговорим. Неплохо ты устроился», — заметил Сергей, оглядывая комнатку. «Мне хватает», — не обратил внимания на иронию Шуа. «Это вам, людям, хоромы подавай. Хотя по большому счету, где есть или где гадить, особой разницы нет. Было бы чем. Если ты такой простой, то зачем тебе кровать, да еще с периной? Спал бы на полу, ел бы тоже сидя на корточках. Какая разница? Давай ты эту хрень будешь с Пихтой обсуждать. Он страсть, как любит ни о чем языком молоть. Таким мудрым себе кажется, что аж жуть». Не стал ввязываться в спор друид. «Давай конкретно о деле поговорим». «О деле, так о деле», — согласился Сергей, наливая себе чай из большого самовара. «Остыл», — заметил он, попробовав его. «Тебе подогреть? Давай. Тем более сам виноват. Долго тебя ждать пришлось. Были небольшие накладки». Сергей намазал варенье на хлеб. «В общем, нам нужны пещеры и сырье для создания своего производства. Естественно, подальше от человеческих глаз. Не веришь людям?» — то ли спросил, то ли констатировал Шуа. «Зачем тогда с ними общаешься?» «Ну, я как бы тоже человек был когда-то, вот и тянет к своим. Но при этом я их слишком хорошо знаю, чтобы подстраховаться и создать независимое от них производство». Сергей отхлебнул напитка. «Вкусный у тебя чай. Из Индии передали, знакомые». Шуа громко отпил из своей кружки. «Ты же в Африке хотел обосноваться. Зачем тебе лишние хлопоты создавать еще и здесь техническую базу? Африка далеко. К тому же обосноваться там решили вампиры. Я просто прикрываю их на официальном уровне. Там я тоже базу организую. Со временем. Но здесь мне ее создавать удобнее». «Чем же?» «По многим причинам. Самое главное, мне так психологически удобнее. Родная страна, как-никак, создавай. Только природу не порти, не губи зазря», — согласился друид. «Может, подскажешь, где хорошую сеть пещер найти в твоих владениях?» «Подскажу и даже продам», — усмехнулся Шуа.